Глава 8. Осталось сделать такой же шаг, или даже больше, по направлению к Артему. А то свадьба вот-вот, а они все спят в разных комнатах и за ручки друг друга подержать не могут. Девушка во многом винила жениха. Он начал работать на отца, приходил поздно и злой. А парень, ясное дело, винил невесту. Раздражался от ее цветущего вида после свадебных хлопот, в который раз ужасался счету за платье и прочую внешнюю атрибутику невесты и с зубовным скрежетом подсчитывал будущие затраты на гардероб Регины. «Привет! Кушать будешь?» Счастливая Регина встретила Артема на пороге и чмокнула в щеку. После такого хорошего дня ей не хотелось копить злость на своего жениха. «Иди, пожалуйста, присаживайся, я поставила греться». Парень никак не отреагировал на любезности невесты. Молча прошел на кухню. За едой же из-под лобья наблюдал за девушкой и все думал. «Чего она такая счастливая? Тошно аж!» «Мы с твоей матерью такой ресторан для свадьбы нашли. Ну, то есть твоя мама нашла. Но я в него сразу влюбилась. Он просто... Регина мечтательно закрыла глаза, продолжая делиться своей радостью, не замечая хмурого настроения Артема. «И вообще, Артем, твоя мама такая классная женщина!» «Да, надо же!» Парень иронически изогнул свою правую бровь. «Это ты еще с моими сестрами не знакома!» «Ничего, познакомлюсь. А как ты? Как день прошел?» «О, вспомнила обо мне. Надо же! Спасибо!» «Ну, серьезно, не обижайся!» «Хреново прошел мой день. Хре-но-во. Пока кто-то ошивался по ресторанам, я пахал как проклятый. А самое обидное, что будущую зарплату я не увижу в скором времени». «Ничего, втянешься, легче будет. Да и зарплату заплатят через месяц». «Нет. Вернее, да, заплатят. Но я ее обязан буду потратить на тебя, моя дорогая невестушка. Поскольку я не смог найти приличную девицу своего уровня, лишь ты подвернулась, да и то сама. Придется мне вложиться, чтобы твой внешний вид стал приличным. Приказ моего отца. И платьишко с букетиком и прической тоже на мне. Спасибо, конечно, что настояла на своем выборе платья. Я слышал, моя маман хотела взять дороже». С дикими глазами Артем выплеснул всю свою накопившуюся злость на девушку. «Пожалуйста!» – звенящим от гнева и обиды голосом ответила ему Регина. И на каблуках? Да, она дома ходила на каблуках, правда, маленьких. Вылетела из кухни, хлопнув дверью своей комнаты. Вот и поговорили. Враз успокоился Артем и продолжил есть. А совесть, зараза такая, все нашептывала, что он перегнул палку, и девушка ни в чем не виновата. Его, в конце концов, никто не тащил силком в ЗАГС, и ему эта сделка нужна была больше, чем ей на данный отрезок времени. «Регин!» Молодой человек поскребся в дверь. «Ну, Регин! Погорячился, извини!» Артем с силой толкнул дверь и ввалился в комнату девушки, едва не пропахав носом ковер. «А я почему-то решил, что ты заперлась», — пробормотал капитан Очевидность. «Нет, моя комната не запирается. Там нет замка», — глухо ответила Регина. Слегка гундосым голосом явно только что плакала. Артем почувствовал себя еще более некомфортно. Жизнь богатенького мальчика, конечно, успешно убивала в нем совесть, да и собственный отец культивировал в детях отсутствие таких качеств, как вина, стыд. Но все же где-то на генетическом уровне Артем был неплохим человеком. «Красиво у тебя тут. Уютно. Столько сиреневого». Девушка провела экскурсию новому жильцу по всей квартире, когда он только сюда въехал. Но тогда парня мало волновали детали. Сейчас же приходилось как-то пытаться сгладить неловкость. «Ага», — только и ответила Регина, по-прежнему не поворачиваясь к гостю. «Да ладно тебе, не плачь. Я такую ахинею порой несу. Привыкай. Ой!» Артем сообразил, что последнее слово плохо подходило на утешение, и махнул рукой на слова. Просто подошел к девушке и начал гладить ее по плечу. Потом подошел ближе и осмелился прикоснуться головы. А затем и сама Регина уткнулась ему в живот и разрыдалась в голос. Тут уж Артем совсем растерялся. Он совсем не умеет справляться с женскими истериками. Решил просто обнять девушку и так постоять. Авось само пройдет. Прошло. Вернее, пошло на спад. Где-то минут через 10 по внутренним ощущениям парня. Извини, что-то расклеилось. Нервы, наверное. Такое больше не повторится. Регина отстранилась от своего жениха, покраснела и попыталась спрятать лицо за волосами. Ничего страшного, даже если повторится. Мы же, считай, семья. Парень ободряюще улыбнулся девушке. Правда? Та взглянула на него с надеждой, впервые сняв с себя все маски. Правда, прошептал Артем прямо в губы, наклонившись к своей невесте и нежно поцеловав ее.